Как много всего произошло с момента, как они ушли из мира владыки. Целая вечность. Эл казалось, что она в этом мире прожила всю жизнь. Ее прежние скитания постепенно превращаются в миф или эпизод. Этот мир более других действовал на нее. Как захватила ее идея помочь городу. И как медленно тянулось время. Она оставила состязание, оставила найденную дверь и даже осмелилась просить встречи с владыкой. Как-то уж очень по-хозяйски она себя ведет. Вернулся Матиус и прервал ее размышления. «Думаешь?» — спросил он, разглядывая в свете фонаря лицо Эл. «Полезно. Тут думается всегда хорошо, по-другому. Тут другие силы и никогда не бывает ветра. Тут я часто точно просыпаюсь ото сна и задумываюсь о жизни гораздо больше, чем думаю о ней на поверхности. Отсюда события видятся мне глубже». Матиус тихонько захихикал. «Позволь спросить, Эл, о чем тебе думалось?» «Я размышляла сначала о Кике, потом немного о своих путешествиях до того, как я появилась здесь, о вашем мире. И вот только что думала о том, верно ли я поступила, когда вмешалась в дела вашего города. Имею ли я такое право?» — сказала Эл. «Право. Сам владыка дал тебе право на попытку, забыла? Гневался ли он, когда говорил тебе?» — серьезно спросил Матиус. — Нет. Мне показалось, что он был доволен этим, — ответила Эл. — Ты не странник. Если бы так было, он тебя истребил. Лада очень опасался, что ты не вернешься. Странники — такой народ, что не побоятся и владыки миров. Посмотрят в глаза владыки. — А ты с разрешением вернулась. Ты часом не дочь владыки? — Я? «А что у вашего владыки есть дети?» — очень удивилась Эл, пользуясь тем, что Матиус смотрит в другую сторону. Старик не заметил ее лукавства. «У каждого владыки есть и должен быть наследник. Если владыка может представить так и сяк и бродить среди смертных неузнаваемым, то почему его дети так не могут?» «Нет, Матиус, не тревожься, я не его дочь». «Это я шутил», — опять захихикал Матиус. «Я хотел бы... Мы так тебя обидели, что ты отказалась от мысли нам помочь? А зачем я, по-твоему, срисовала чертежи?» «Эх, я от слабого ума так подумал». Тут Эл улыбнулась. «Твой ум сильнее многих. Матиус, мог бы ты ответить мне на некоторые вопросы? Это важно». «Задавай. Сидеть нам тут еще, видимо, долго. Буря там страшная. За беседами так быстрее время пройдет». «Кик и Ротоборт остались в городе или ушли?» «А откуда мне знать?» «А куда им деваться? Дверь-то им не раскроется. Вы к ним ходили и вернулись. Ты, потом они. Откуда знаешь?» «С высоты храма много чего можно увидеть. Я проверяю огни в храме. Заодно подсматриваю, где что происходит, чего. Они остались. Наша ясноглазая королева их удержала. Они подумали, что ты добралась до двери, хотели догнать тебя, но Алмыра была недовольна их затеей на площади, и чтобы остудить свой гнев, высказала им много обвинений. И они видели, чтобы так темнели от гнева глаза нашей ясноокой королевы. Потом она сказала, что их величие несравнимо с твоим, и что ты не бросишь город, если обещала нам помочь». Королева так сказала? «На что Кика мог вполне возразить что-нибудь неприятное», — прокомментировала Эл. «Да, он возразил, но не был груб. Лада тоже был расстроен твоим отсутствием. А Ротоборт молчал. Он был печален, но все же сказал, что если б слышал песнь о тебе прежде, не питал бы сомнений на твой счет». «Какая я со всех сторон хорошая», — саркастически заметила Эл. «Не сердись. Тебе совсем не идет сердиться. Они ж спели только то, что лежало на твоей душе и что тревожило тебя. Тосковать по родным местам не является слабостью». «Жаль, что они не спели про остальные мои подвиги», — проворчала Эл. «А ты сама винишь себя. Этого уже достаточно. Никто не собирался воспитывать тебя или давать тебе советов. Даниэль не случайно молчал. Даниэль лишь видит самое сущее сияние души, а Маниэль еще мальчик. Подумай, что им было труднее, чем тебе. Если великие из зависти решили обличить твои пороки, то в городе их не будут уважать. Я тому свидетель. Кикха не одобрил намерения брата. А мне кажется, что Радоборд хотел понять твою сущность. Этот великий не обладает еще жизненным опытом, и у него достаточно даров. Но он не умеет им пользоваться. Я следил за ним из толпы и ждал, когда же наступит момент раскаяния. Сожалею, он не наступил. Он испытал удовлетворение от своего поступка, словно подтвердил свои догадки. Певцы удостоили тебя такой балладой, которая красила впечатление о тебе. Я им благодарна за красивую песню, но зачем было брать за это плату? Часто ли тебе приходилось играть по чужим правилам? Спросил в свою очередь Матиус. Приходилось и приходится. Вот и им тоже. Прости наше несовершенство. Может быть, после случая с тобой тот обычай перестанет казаться забавным? Тебе не по достоинству обиды такого рода. При такой мощи тебе нельзя терять выдержку. И то однажды ты не совладаешь с собой и принесешь гибель другому. Это уже случилось. Я догадался. Не стану спрашивать, какие обстоятельства были причиной, но знаю точно, что из-за такой смерти ты покинул свой мир. Матиус, а ты вовсе не дурачок, как тебя тут именуют. Люди легко поддаются в ловушку видимости. Ты сделала это открытие по моей воле. А я раскрыл твою тайну сам. Тайну? На самом деле я ушла не по этой причине, сказал Эл. Тогда вспомни хорошенько, что ж там произошло. Была война, сказала она. Я занимала темную сторону. Я была в плену и не помнила себя. Когда память ко мне вернулась, я поняла, что зашла дальше, чем положено. «По своей или воле ты оказалась на войне?» — спросил старик. «И да, и нет. А в плену? По своей. Пыталась изменить мир. Это ошибка всех героев. Через насилие мир не меняется. По крайней мере, в лучшую сторону. И что же было потом?» Я служила злу. Как бездушная кукла исполняла приказы хозяина, а потом в один из проблесков сознания стала менять ситуацию в лучшую сторону. Я разрушала его империю, творение, которое он создал, чтобы угрожать и испытывать удовольствие от чужих страданий. Во мне проснулась какая-то сила, которая до сих пор непостижима для меня. Но его опыт был несравним с моим. Когда мне довелось узнать его истинные планы, я захотела умереть. То был просто порыв, но потом мне пришлось опять играть по его правилам, и потом он понял мои уловки. Он понял, что в самом начале совершил ошибку, оставив мне жизнь. И его подвело любопытство, свойство всего живого. Когда играть не имело смысла, когда мы схлестнулись как два врага, у него не было ни империи, ни сил для жизни. А у меня не осталось надежды на возвращение домой. Я внутренне изменилась настолько, что любой, кто прежде знал меня, ужаснулся бы. Но вместе с тем я сделала открытие, что во мне существует такая честь, до которой он не смог добраться. Меня спасло только это. Я убила его в тот момент, когда он подарил мне свободу, но хотел убить моего друга, существо, которое я любила когда-то. Он мечтал научить меня убивать. И научил. Он влез в меня, когда умирал. А потом была попытка вернуть меня назад. Неудачная. Мои друзья разочаровались во мне. Бывшие союзники огорчились моему падению. Не было мирного возвращения. Была боль от потерь, разочарование от несбывшихся надежд. Не было никакого мирного возвращения. Ни назад, ни вперед. Меня спас мой старый наставник. Теперь я на него уже не сержусь, но никогда не прощу, что он сделал. Но тогда он едва не стал второй моей жертвой. Он вышиб из меня остатки моего мучителя, и мой новый наставник научил меня дышать в гармонии с этим миром. Он говорил мне, что скорого возвращения не будет, что я должна ждать, и, возможно, многие годы, пока мой старый мир изменится и сможет принять меня назад. Я поторопила время. Мир огромен и не меняется быстро. Если судить отсюда, из этих времен, с этой точки зрения, меня теперешней, то мне не следовало показываться на глаза тем, кто снова стал мне дорог. Я чувствовала себя опять чистым существом, но они-то этого не знали. Они совсем недавно видели могущественное нечто с повадками хищного зверя, который может притвориться невинным созданием. Меня оправдывает то, что я не лгала ни минуты. Первая встреча в новом качестве стала последней. Маленькая неудачная деталь сломала мои планы и уничтожила надежду на возвращение. Мост доверия рухнул, и это было больно. Жизнь содрала с меня старую кожу, а новая еще не выросла. Я поторопилась и получила ответный удар прямо по оголенным нервам. Эл передернула плечами. Да, это было больно. Я не сразу оказалась здесь, но об этой части своей жизни я предпочту умолчать. Новая кожа наросла. Вопрос Матиуса был риторическим, Эл не стал отвечать. Это печальная, но хорошая история, достойная легенды. Разве ты не стала лучше после нее? Я стала другой. Не лучше, не хуже. Просто другой. Значит, твоя история еще не закончилась. И тысячи миров мне не заменят родимый дом и голоса друзей. Как там? И я вижу жизнь как полотно из нитей, что соткано судьбой. Певец не ошибся, протянул Матиус. Тебе довелось видеть мир с разных сторон. И пусть зло оставило след на твоем прошлом. Ты молода, и у тебя еще будет немало возможностей исправить ошибки. Самое главное, ты можешь вернуться. Ты готова, чтобы вернуться? Только не сбегай сразу, а? Избавь нас от ураганов. И Матиус засмеялся заразительно, вызвал улыбку Эл. Ураганы — это только треть дела. Там еще два условия, я не знаю, как их исполнить. Исполни одно, а два других приложатся, посоветовал Матиус. Вот так просто. Тут так все сплетается, что одно следует из другого. Матиус, а ты знаешь условия? Да не хуже тебя. Только не говори, что весь город их знает. Нет, трое только. Я жрец Эллада. Но теперь и ты. Жрец Эллада, ты. Еще Алмейра, стала перечислять Эл. Кихот наверняка знает, должен знать. Этого мне неизвестно. С этим своим спутником ты сама разбирайся. У меня наступает слабоумие, когда я гляжу на него. Снаружи одно, внутри другое. С виду-то он тот, но не тот и не похож на себя. Как бы когда-то архив составляли очень тщательно, все записывали и рисовали. Матиус перебирал свои сокровища со знанием дела. Он ориентировался в кипах бумаг и через пару минут нашел небольшой лист.